Глава вторая. Брианна. «То есть как ты не поедешь?» Селли обиженно надула губы и уставилась на меня своими волшебными фиолетовыми глазами, которые слегка светились в сумраке заходящего дня. Мы сидели в нашей комнате на третьем этаже женского общежития, которое сейчас пребывало в таком жутком беспорядке, словно здесь не вещи собирали, а прошелся небольшой тайфун. «Не могу». «Профессор Мар поставил незачет по боевым заклинаниям третьей степени. Буду все каникулы готовиться к пересдаче, которая состоится через 10 дней». «Говорят, ты сегодня чуть не убила Хантера Корфа». Прижимая к груди тонкую сорочку, откровенный вырез которой украшала вышивка из разноцветных бабочек, осторожно прошептала подруга. Вздрогнув, я невольно вспомнила высокого рыжего парня с холодом в янтарных глазах. То, как он легко, словно играючи, распылил мой энергошар. Даже глазом не моргнул. И пристальный взгляд, который будто сверлил мне спину между лопаток, когда я покидала арену, тоже запомнила. До этого момента мы с Корфом не пересекались. Где он, лучший студент Академии, золотой мальчик, без 5 минут выпускник, грозный дракон и прочее, и я? Жалкий артефактор с третьего курса, запутавшийся в элементарных боевых заклинаниях. «Кто говорит?» «Ну, многие», — протянула подруга. «Отлично, раньше была заучкой у Айт Серой Мыши, а теперь я еще и убийца драконов. Какая прелесть!» «Я его даже не задела», — укладываясь на кровать, буркнула тихо. «А Корф что?» У Селли даже дыхание сбилось на имени этого рыжего. Повернув голову, я слегка приподнялась на локтях и подозрительно уставилась на фею. Вообще, воздушные создания родом из Вечного Леса славились легким характером и любвеобильностью, но до сих пор я не замечала у Селли такого интереса к высокомерным чешуйчатым. «Ничего. А вот Мар взбесился». «Конечно, взбесился. Ты же всегда с ним споришь». «Не всегда». Закинув руки за голову, я вновь уставилась в потолок. «Ну, конечно», — фыркнула Селли. Подруга некоторое время бродила по комнате, перешагивая через разбросанные вещи, а потом села на краешек моей кровати и выдала. «Может, все-таки поедем? На недельку. А к пересдаче ты вернешься?» «Интересное предложение, но нет, мне надо готовиться. Прости, но в Вечный Лес ты отправишься без меня». «Ну как же, я ведь столько всего запланировала», — вздохнула она и принялась перечислять, загибая пальчики с острыми ногтями, выкрашенными в синий цвет. «Танцы с феями при лунном сиянии, вечеринка у эльфов. Лесному королю удалось собрать все 7 знаменитых фавнов. Еще и дриады обещали быть. А ты знаешь, какие они затейницы? Как устроить гонялки среди деревьев, никогда не поймаешь. Потом ночное купание в озере жизни с водяными драконами». «Ну нет», — хмыкнула я, качая головы. «Хватит с меня драконов». Перед мысленным взором вновь предстал рыжий дракон с янтарными глазами. И по коже опять пробежали мурашки. Разве такие теплые глаза могут быть столь холодными? «Водные совсем не такие. Это драконы пиковых островов, все себя гордые, напыщенные и вредные. А водные драконы, обитающие в озере жизни, совсем иные. Веселые, обаятельные и очень добрые. Тебе бы точно понравилось. Мы повеселились, плавали в целительных водах, а потом танцевали до самого утра», — мечтательно протянула Селли. «Звучит грандиозно, но я все равно не могу поехать». «А еще я хотела познакомить тебя с кузенами», — добавила она многозначительно. Опять. Отчего-то подруга считала, будто мне, вредной заучке, просто необходим парень, и сватала всех своих родственников мужского пола. К сожалению, их у нее имелось в достатке. «Селли, я уже успела познакомиться с 3 твоими кузенами и 5 братьями», — напомнила я. И каждый из этих крылатых мужчин был уверен, что предел моих мечтаний — ближайшие кусты и жаркие объятия хмельных феев. Хорошо, что мой отказ они воспринимали легко, как и все в этой жизни, и больше не лезли с приставаниями. «И это другие, а те просто харговые идиоты, раз не смогли понять, какое ты на самом деле сокровище». «Они просто феи. Кстати, как твои крылья?» Быстро перевела тему разговора. «Все еще болят от морозов». Подруга встала и повернулась ко мне спиной. Феи носили специальные наряды, открывающие спину, чтобы все могли увидеть невероятной красоты татуировку в виде крыльев. У Селли они были фиолетово-желтые, с золотистым напылением. Стоило подруге сосредоточиться, как татуировка на ее спине ожила и стала более выпуклой. Крылья расправились и увеличились в несколько раз, разбрасывая вокруг крохотные желтые блестки. «Морозы плохо на них влияют. Я какими только маслами не мазала», — пожаловалась подруга. Ничего не помогает. Еще это сухость. Ничего, завтра уже окажешься в вечном лесу, расправишь свои крылья и будешь летать с поляны на поляну. И без тебя, вздохнула она, вновь убирая крылья. Поеду в следующий раз, например, на летних каникулах. Обещаешь? Да, легко согласилась я, надеясь к этому времени придумать какую-нибудь другую отговорку и остаться в академии. Но я все равно буду скучать. И я, кивнула я и поднялась. Теперь давай помогу тебе собраться, иначе не успеешь к порталу. Проводив подругу и три ее чемодана, я вернулась в комнату и до самой ночи убирала беспорядок, который оставила после себя Селли. Можно было сделать это и завтра, но мне хотелось немного отвлечься и успокоиться. Ближе к полуночи я приняла душ, переоделась в любимую пижаму и, наконец-то, уснула, надеясь проспать минимум до обеда. Однако моим мечтам не суждено было сбыться. «Гость!» — жутким голосом проорала дверная ручка в форме головы волка. «Куайт! Пришел гость!» «Какой к Харгу гость? Я никого не жду!» Я кое-как разлепила веки, села в постели, селись понять, что происходит и кто разбудил меня в первый день каникул. «Гость!» — вновь принялась надрываться ручка. «Да слышу я!» — бросив в дверь подушку, огрызнулась я и потерла ладонями лицо, чтобы прийти в себя. «Помолчи уже!» «Не могу! Он ждет!» — завопила ручка, рыкнула в последний раз и затихла. «Да кто он-то?» Простонала я, спуская ноги на студеный пол и хватая очки с тумбочки. Если это Майк решил меня поддержать такую рань, то я ему такое устрою, век вспоминать будет. Накинув пушистый желтый халат прямо на пижаму, я даже причесываться не стала. Обула тапки с мордочками драконов и, широко зевнув, поплелась из комнаты. По пути на первый этаж я еще три раза зевнула. Дважды чуть не потеряла тапочки, отчего лишь сильнее возжелала смерти лучшего друга. «Надеюсь, трауп, у тебя веская причина будить меня в такую рань», — пропыхтела я, спустившись по лестнице и злобно уставилась на мужчину, который продолжал стоять в холле женского общежития. Это оказался не Майк Трауп. Мелькнула мысль, что гость и не ко мне вовсе явился, правда, она тут же испарилась, когда нежданный визитер осмотрел меня с ног до головы и поинтересовался. «Уайт? Брианна Уайт?» Янтарные глаза, темно-рыжие, слегка волнистые волосы, в которых сейчас стояли крохотные снежинки, прямой нос, упрямый подбородок, немного острые скулы, идеальной полноты губы, пальто нараспашку, из-под которого виднелся высокий воротник вязаного свитера, приятного кофейного цвета. Передо мной стоял Хантер Корф, герой Академии, лучший студент, гордость всего боевого факультета, и дракон с пиковых островов ждал меня в холле женского общежития. Напрочь игнорируя любопытные взгляды студенток, которые те бросали на него, якобы просто проходя мимо. А еще это был тот самый тип, которого вчера я едва не ударила энергетическим шаром. Совершенно случайно, разумеется. Но судя по тому, что дракон обнаружился здесь, в случайности он не верил. Сон как рукой сняло, как и желание зевать. «Я буду кричать», — отступив на шаг назад, сразу предупредила рыжего. Лицо дракона вытянулось, а в глубине янтарных глаз вдруг промелькнули задорные смешинки, которые совсем не вязались со вчерашним холодом. «Зачем?» Теперь я застыла, пытаясь найти ответ. Голова с утра соображала плохо, так что думала я дольше обычного. «А ты зачем явился?» «Поговорить». «Извинений ждешь», — понимающе вздохнула я. «А ты извинишься?» Тут же вскинулся рыжий, и уголки его губ слегка приподнялись в мимолетной улыбке. «Нет». «Я так и думал. Поэтому пришел не за этим. Меня прислал твой декан, который просил...» «Просила!» — поправила я, подозрительно сощурившись. «Декан факультета артефактурики, профессор Минерва Голх». «Знаю. И декан просила помочь тебе с боевой магией». Я задумалась. Декан Голх, конечно, обещал меня проучить за регулярные конфликты с Маром, которые портили не только мои оценки, но и ее нервы. Хотя там такие нервы были, которые даже после взрыва в лаборатории в прошлом году не пошатнулись. Но не до такой же степени. Кроме того, меня мучил еще один вопрос. «Допустим, это правда», — осторожно произнесла я. «А тебе-то с этого какой толк?» Парень равнодушно пожал плечами. «Скучно». «Отлично. Со скуки со мной еще никто не занимался. Закусив губу, я раздумывала, как бы отказать повежливее и не нарваться на еще более крупные неприятности». «Симпатичные тапочки», — вдруг выдал он. «Давно фанатеешь от драконов». «Что?» — возмутилась я и тоже опустила взгляд. «Точно, тапочки. С драконами. Симпатичные такие зеленые мордочки с небольшими рожками и длинными красными языками. Еще на мне был мягкий желтый халат и торчащие из-под него короткие штаны пижамы, открывающие лодыжки. Вспомнила, что причесываться не стала. А коса после сна растрепалась, и волосы теперь торчали в разные стороны, делая меня похожей на ведьму из старых сказок. Тем более, что цвет волос очень соответствовал. «Ой, нет, драконы мне не нравятся. То есть не в том смысле, это подарок, неважно». Пробормотала я, запахивая халат, и медленно пятясь назад. «Спасибо за предложение, Корф. Правда, мне очень приятно, но я вынуждена отказаться». «Отказаться?» В его глазах промелькнуло такое удивление, что с моих губ сам собой сорвался нервный смешок. «Похоже, я первая девушка, которая отказывала этому дракону. Ну ничего, пусть привыкает». «Да, я... У меня уже есть помощник». Продолжая пятиться к лестнице, соврала я. «Серьезно? И кто же он?» Скрестив руки на груди, поинтересовался дракон. Вся его поза буквально кричала. «А ну покажи мне того умника, который лучше меня в боевой магии». Проблема в том, что умника не имелось. Был только Майк Трауп, которого разобьет паралич, если я сейчас назову его имя. «Неважно. Еще раз спасибо за все, но ты зря беспокоился. И вообще, мне пора». Уцепившись за перила лестницы, пробормотала я. А потом неловко кивнула и рванула вверх, опять едва не уронив тапочки по дороге. «Мы еще не закончили, Уэйд», — донесся до меня ехидный голос Корфа. «Это мы еще посмотрим», — пробормотала я, возвращаясь к себе в спальню. Спать больше не хотелось. Значит, пора заняться делом. Переодевшись, я привела себя в порядок, схватила сумку с учебниками, конспекты, тетради, пару самописных перьев и поспешила в академию, точнее, в столовую при академии. Почти все студенты на время каникул разъехались по домам, поэтому народу здесь находилось мало. Поставив на поднос чашку с чаем, я взяла тарелку с омлетом и двумя хорошо прожаренными колбасками и направилась к ближайшему столику. Поставив поднос, села на стул, раскрыла учебник на голове, посвященный тем самым боевым заклинаниям, которые вчера так глупо завалила. Рядом положила тетрадку с конспектами и принялась внимательно читать, продолжая, не глядя, поглощать завтрак. Сколько времени прошло, не знаю. Из задумчивости меня выдернул скрип отодвигаемого стула и ощущение чужого присутствия. Подняв взгляд от тетрадки, я увидела Корфа. Дракон с темно-рыжими волосами, все в том же кофейном свитере и темных брюках, расположился напротив и спокойно пил что-то из самонагреваемого термоса, который сбоку украшал специальная руна. «Ты что здесь делаешь?» — выпалила я, удивленно вытаращившись на него. «То же, что и ты, завтракаю». «Как успехи в освоении боевой магии по книжкам?» Дракон выглядел спокойным, расслабленным и даже каким-то довольным. «Ты что, преследуешь меня?» Громко хлопнув учебником, спросила я. «Тебе никто не говорил, что у тебя мания величия, Уайт?» «Вообще-то это общая столовая». Спокойно отозвался он и сделал еще один глоток из термоса. Боевики вечно таскали с собой такие. Говорят, у них там были специальные настойки, восстанавливающие, укрепляющие. Ничего незаконного, просто особым образом заваренные травки. «Здесь уйма столов. Почему ты сел сюда?» «Мы не договорили». «Договорили». Дракон поставил термос, вдруг резко подался вперед, заставив меня отшатнуться и оскалился. «Мне не отказывает, Уайт». «Чего?» — опешила я, удивленно хлопая ресницами. Впрочем, недоумение длилось недолго, уступив место злости, которая ядовитой волной распространялась по телу, туманя рассудок. Все советы о правильном дыхании, мысленном подсчете и прочих духовных практиках как-то быстро растворились в этом яде. «Да кем ты себя возомнил?» — прошипела в ответ, специально понизив голос, чтобы нас не услышали случайные студенты. Пусть их сейчас было не так много, но мы и так привлекли к себе лишнее внимание. Точнее, это дракон привлек своей персоной ко мне лишнее внимание. И мне это не нравилось. «Хантер Корф, 6-й курс боевого факультета Академии Уатерхолл. Лучший специалист по боевым заклинаниям Академии. Тем самым, который ты завалила вчера. Кроме того, ты мне должна, Уэйд». «Чего? Что я тебе должна?» «Ты вчера едва меня не поранила во время зачета. После того, как неправильно поставила заслонку. Профессор Мар не стал придавать это огласке, а я могу», — заявил он, отстраняясь и откидываясь на спинку скрипучего стула. «Ты что, шантажируешь меня?» — опешила я, пока еще с трудом веря, что все это мне не снится. Надо было все-таки согласиться на предложение Селли и отправиться танцевать с эльфами, фавнами, феями и дриадами. Лишь напоминаю о том, какой я добрый, милый и внимательный, что не поступил так некрасиво, не создал тебе серьезных неприятностей. Спокойно произнес чешуйчатый, закидывая ногу на ногу. Темно-рыжая волнистая прядь упала на его лоб. Честно говоря, никогда не любил рыжих. Но это дракон. Ему шло быть таким огненным и ярким. «Ты...» У меня даже слова закончились от такой наглости. «Ты просто... просто...» Хотелось выругаться, громко и неприлично. Но таким, как Корф, не стоило показывать слабость. Растопчет и глазом не моргнет. Да и кто мог ждать подобного от какой-то серой мыши в огромных круглых очках? Дракон терпеливо молчал, продолжая внимательно наблюдать за мной. А я не нашла ничего лучше, как выпалить. Я совершенно не виновата в том, что произошло на арене, и заслонку поставила правильно. Там было нестабильное поле. «Это ты в учебнике прочитала, да?» — хмыкнул дракон, вновь откидываясь на спинку стула и делая очередной глоток из термоса. «И заклинания по учебнику учила, не так ли?» «Разумеется». «Боевая магия не терпит сухих цифр и расчетов». «Серьезно? Любая магия требует расчетов и цифр, иначе легко ошибиться и провалиться в раскол», — возразила я. «Это тебя на факультете артефакторики учили?» В его голосе звучало столько ехидства, что у меня пальцы начали зудеть от желания схватить чашку с недопитым чаем и швырнуть в мага. «Что поделаешь?» — с улыбкой отозвалась я. «Нас на факультете артефакторики действительно учат работать головой, а не мышцами, как на вашем, боевом факультете». Дракон слегка обалдел от такой наглости. Застыл, не донеся термос до губ. В глубине янтарных глаз полыхнуло такое пламя, что я трижды успела возненавидеть свой длинный язык, который приносил мне лишь одни неприятности. Тем временем Корф медленно поднялся, взял термос и, неспешно, четко выговаривая каждое слово, произнес. «Допивай свой чай. Через 20 минут жду тебя на арене. Но... и очень советую не злить меня, о Айт». «Зачем тебе все это?» — вскочив горячо, зашептала я. «Вот только не надо рассказывать мне про скуку. Дело в другом». Корф смотрел на меня секунды три, а потом равнодушно выдал. «Я просто хочу сделать тебе больно, Уайт. А арена для этого идеально подходит. 20 минут. Время пошло».